Глава 15. Живая драгоценность. Не знаю, как так вышло, но на балу меня представляла сама королева эльфов. Аэль обладала одной удивительной способностью. Когда нужно, она могла болтать без умолку, сбивать с толку. И я даже не заметила, как из сокровищницы, где мне подарили невероятно красивое золотое колье, на котором ювелирная вязь в виде лепестков неизвестного мне растения сочеталась с россыпью мелких изумрудов, мы переместились в королевские покои. Оттуда прошли в небольшую комнатку, где ожидала выхода в бальный зал сама королева эльфов. Я волновалась настолько сильно, что не успела ее даже толком разглядеть. Отметила лишь то, что она выглядит удивительно молодо для матери двоих взрослых детей. «Так вот ты какая, жрица, которую добыл мой сын», — произнесла она и улыбнулась. Мать Анри напоминала снежную королеву, бледнокожая, с холодным отстраненным взором льдистых глаз и в длинном платье, даже не серебряном, а словно сотканном из узоров, которые мороз рисует на окнах. Пепельные волосы собраны в высокую прическу, которую венчала хрустальная корона. Впрочем, подозреваю, корона была не из хрусталя. Тонкие проволочки из белого металла служили обрамлением множеству сверкающих прозрачных камней. Я готова была поспорить, это бриллианты. И поняла, насколько смешны мои опасения. Затмить королеву эльфов было невозможно. Скорее, мы с Аэль в похожих платьях и с распущенными волосами удачно оттеняли ее, казались красивым и логичным дополнением. Я дрожала, когда следом за королевой выходила в уже переполненный бальный зал. Чувствовала себя драгоценностью, выставленной на показ, и, пожалуй, только сейчас восприняла всерьез слова Аэль. Жрица действительно была для эльфов высшим существом, почти небожительницей. Сейчас не осталось ни толики презрения во взглядах. На меня смотрели с обожанием и легким страхом. Сегодня я являлась символом этого вечера и главным украшением зала. Совсем недавно воротившие от меня нос эльфийки в ярких легких платьях действительно напоминали стайку экзотических птичек. И они стояли, склонив головы в почтительном поклоне, пока мы поднимались на высокий, украшенный живыми цветами помост. Я слушала речь королевы и все больше восхищалась. Было удивительно, насколько тонко смогла мать Анри расставить акценты и продемонстрировать меня как личное достижение и приобретение. Пусть и в своем довольно узком кругу, но эльфы заявили собственное право на жрицу. И мне это совершенно не понравилось. А вдруг они не захотят меня отпускать? Впрочем, я быстро вспомнила слова Аэль о том, что никто не будет удерживать жрицу силой. Да и магии я в себе не чувствовала. Неправильная из меня вышла жрица. Одна золотая оболочка и пустота внутри. Во время восторженной речи королевы я поймала взглядом в толпе Кирана. Светловолосая эльфийка, вызывающая алым платье, как хорошо, что я не выбрала красный, льнула к нему словно лоза, а он, не отрываясь и не скрывая взгляда, смотрел на меня. В глазах сверкало пламя. Я видела это даже с возвышения в центре зала, на котором стояла. Он злился на собственнические инстинкты эльфов или оценил мой образ? Хотелось бы думать второе. Точнее, я бы вообще предпочла не думать о черноволосом, но не получалось. «Теперь, когда я представила вам нашу гостью, объявляю бал открытым!» Королева закончила речь, большую часть которой я, признаться, пропустила, так как находилась в задумчивости. Я в растерянности обвела зал, понимая, что просто не знаю, в какую сторону кинуться, но меня тут же услужливо подхватили под правый локоток. Повернула голову и обнаружила рядом высокого светлокожего эльфа, брюнета. Приклеенная улыбка, синие в тон камзолу глаза и безукоризненная вежливость. «Леди желает танцевать или перекусить?» Я растерялась, А с другой стороны сразу же раздалось уточнение. «А может быть, леди желает выпить?» Слева меня подхватил платиновый блондин, такой же высокий, с хорошей фигурой и дежурной улыбкой. Я даже залюбовалась обоими. Широкие плечи, сильные шеи, словно специально расстегнутых воротах рубашек. Хотя темненький эльф мне, пожалуй, понравился больше. А может быть, я просто неравнодушна к брюнетам? У него были непередаваемо красивые глаза. Я никогда не встречала такой нереальной синевы. «Пожалуй, выпить». Хрипло выдохнула я, пытаясь не пялиться столь откровенно. Неужели королева озаботилась и этим? Мне приставили охранников или... А были, я старалась не думать. Как-то потерялась и не знала, как себя вести с элитными проститутами. Сразу же захотелось сбежать, но что-то подсказывало, не выйдет. Да и поздно было бежать в неизвестность. Слишком много народу, незнакомые обычаи и все чужое. «Мамочка! Страшно-то как!» Пронеслось в голове, и я замерла, как изваяние. Пока нерешительно изучала взглядом зал, черноволосый спутник мягко, но настойчиво уложил мою руку на сгиб своего локтя и повел в толпу. С ним страх практически прошел. Завидев нас, гости почтительно расступались, некоторые даже слегка склоняли голову. Я не знала, как на это реагировать, и просто улыбалась, словно кукла в магазине. Даже скулы свело. «Сейчас и до того момента, как королева и ее муж откроют бал, есть время пообщаться, познакомиться и немного перекусить», — пояснил мой темноволосый спутник. Он наклонился так низко, что теплое дыхание согрело щеку. «А потом?» — спросила не потому, что мне было интересно, а просто чтобы сказать хоть что-то и не молчать. Я и так чувствовала себя до ужаса неловко. «А потом нас ждет около 2 часов строго регламентированного действа. Один танец будет сменять другой. В первом танце, не волнуйтесь, он совсем не сложный. Вас буду сопровождать я. А дальше, думаю, желающих будет много. Сможете выбрать на свой вкус». «А может, не нужно?» — пискнула я, представив этот балет золотой коровы. Я и у себя-то на земле танцевала весьма посредственно. «Можно я все танцы буду танцевать с вами?» «Можно», — снисходительно улыбнулся черноволосый. «Но этим вы дадите всем понять, что вы выбрали меня своим спутником, на сегодняшний вечер, по крайней мере». «Что же все так сложно?» — пробормотала я себе под нос и жалобно добавила. «А где мое выпить?» «Пожалуйста, леди». Подоспевший блондин протянул мне бокал на тонкой ножке. В нем плескалась серебристая жидкость с пузырьками. «Что это?» — подозрительно уточнила я и понюхала. Пахло, как хорошее шампанское. «Легкое вино по нашим древним рецептам», — послушно пояснил блондин. «Если не хотите, чтобы завтра болела голова, много не пейте, оно коварно». «Какая забота!» — протянула я и сделала глоток, разглядывая разномастную толпу. Анри окружала стайка эльфиек. Он периодически бросал на меня тоскливые взгляды и явно искал возможности подойти, но пока у него это не получалось. Наверное, стоило попытаться его спасти, но я струсила и малодушно осталась на месте. Пусть выпутывается сам. У него опыта больше, чем у меня, а я лучше понаблюдаю издалека. Кирана ни на шаг не отпускала приклеившаяся к нему эльфийка. Меня не оба злили до позеленения, но я старалась делать вид, будто мне все равно. В конечном счете, действительно, какое мне дело до того, с кого не сводит глаз этот рогатый? Он мне свое отношение описал очень четко, и я все еще обижалась. Аэль не отходила от матери. Отвлекать ее я не рискнула, да и стояли они довольно далеко, в окружении нескольких, судя по всему, именитых гостей. Мне приходилось довольствоваться компанией своих спутников, которых я и живыми-то воспринимать не могла. Они были похожи на 2 идеальные куклы, выданные в мое полное распоряжение, и это жутко смущало. Темноволосого звали Ириэль, а светловолосого — Виэль. Они оба оказались хорошими рассказчиками, и благодаря им, к тому моменту, когда прозвучали первые аккорды музыки, я примерно представляла, что именно меня ждет не только сию минуту, но и вообще в течение бала. Нужно было продержаться первые час-полтора, а дальше всем станет наплевать на условности. Можно будет расслабиться и тихонько уйти. Я не заметила, в какой момент исчезла из зала королева и ее ближайшее окружение. На секунду наступила тишина, а потом грянул оркестр. Мелодия была неторопливой, тягучей и торжественной. В дальнем конце зала открылись хрустальные двери, и на пороге появилась королева, которая успела сменить наряд. Сейчас на ней было пышное серебряное платье, украшенное многочисленными, похожими на льдинки камнями. Предполагаю, бриллиантами. Ее под руку вел невозмутимый черноволосый эльф, очень уж сильно похожий на моего спутника. Я не удержалась и покосилась на Ириэля. Ответ получила тут же. «Мой дядя». «Надо же!» — пронеслось в голове. «Ко мне приставили не просто эскорт, а эскорт, состоящий из лиц королевской крови. Интересно, а блондинчик кто?» «Видимо, все сложнее и серьезнее, чем я себе представляла». Король и королева вышагивали чинно, легким поворотом головы призывая присоединиться к ним. Сначала кивка матери удостоилась Аэль, потом мы с Ириэлем, а следом за нами Анри и очень необычная рыжеволосая эльфийка. Я думала, эльфов с веснушками вообще не бывает. Дальше в нашу колонну потянулись Киран и Эльсиэль, а за ними и остальные придворные. Смысла ходить по залу змейкой я, признаться честно, не видела, но послушно выполняла несложные движения. Два шажка, чуть присесть и выставить ножку. Потом еще два шажка. Скучно, и можно подумать о смысле жизни. «Это танец знакомства», — поведал мне Ириэль. «Он позволяет расслабиться, настроиться на нужный лад, рассмотреть наряды конкурентов и обсудить вопросы. Часто судьбы империи решаются во время этого танца. Не стоит его недооценивать». Я и не недооценивала, просто скучала. Хотя, стоило признать, Ириэль умел увлечь рассказом, и в его обществе было удивительно комфортно находиться. Я хоть и понимала, что весь интерес эльфа основан на том, что я жрица, и он просто выполняет указ королевы, все равно улыбалась вполне искренне и поддерживала разговор. Мне было приятно его общество. Прогнозы Ириэля оправдались. Со мной хотели танцевать все. И я, кажется, растерялась бы, если бы два моих верных охранника не стояли на страже. Так у меня появилась возможность выбирать, и я моментально скользнула в объятия Канри. «Не представляю, что мы сейчас будем танцевать, и поэтому, вероятно, отдавлю тебе все ноги», — честно призналась магу. «Ни о чем не волнуйся», — сообщил он мне на ухо и увлек за собой в центр зала. Анри двигался легко и уверенно. Мне действительно не о чем было волноваться. Ноги сами подстраивались под его шаги, и я расслабилась и выдохнула, радуясь минутной передышке. «Ты не сказал, что все будет так?» — обвинила я и испуганно посмотрела в заполненный кружащимися парами зал. «Тут много народу, очень много, и все они смотрят на меня». «Не успел», — признался Макс с легким сожалением. «Тебя быстро взяла в оборот Аэль, а меня задержала мама». «Тоже, предполагаю, с умыслом. Но не волнуйся, тебя никто и ни к чему не будет принуждать. Быть центральной фигурой бала утомительно, но не страшно. Танцуй и развлекайся, не бойся отказать. Танцуй только когда захочешь и с кем захочешь. И все будет замечательно. Развлекайся, ты великолепно выглядишь. Истинная жрица». Сказав напутственную речь, Анри передал меня на руки двум эльфам и, слегка поклонившись, отошел. А меня тут же подхватил следующий кавалер. Легко сказать, не бойся говорить «нет». Успеть еще надо. Сейчас я даже лица разглядеть не успела. Впрочем, и не старалась. Мне было все равно. Я обменялась со своим партнером парой ничего не значащих фраз, и мы закружились в танце. Тут меня отвлек очень знакомый, сильно напугавший аромат. Я изумленно завертела головой, но легкий шлейф дорогого парфюма с хвойными нотками уже растворился в сотне других запахов. Вокруг танцующие пары, смеющиеся лица, Киран в обнимку с Эльсиэль, почему-то слишком уж сосредоточенный. Демон поймал мой испуганный взгляд и напрягся. Отстранился от своей пассии, но пары кружили согласно установленным правилам, и скоро нас разделило людским потоком. Я едва дождалась конца танца и тут же сказала Ириэлю, вцепившись в его руку. «Следующий танец за тобой». Одна мысль о том, что меня может пригласить испепеляющий, вызывала панику. Я готова была бежать с бала прямо сейчас, ну или висеть на Ириэле до конца вечера и наплевать на пересуды. Переживу как-нибудь. «Что, снова?» Улыбнулся он и наклонился к самому уху, опалив щеку дыханием. Осторожно приобнял за талию. «Мне все равно, что подумают», заявила я, даже не думая отстраняться. «Мне очень неуютно и страшно, я хочу уйти». «Фобия?» Понимающе усмехнулся он. «Типа того». Я кивнула, готовая согласиться со всем, что он скажет, лишь бы не оставаться на растерзание толпе, в которой, вполне возможно, шастает испепеляющий. Правда, чуть было не пожалела об этом. Наверное, стоило вообще забиться в угол и сделать вид, будто я смертельно устала и нуждаюсь в бокале шампанского. Следующий танец был тягуче медленным и очень волнующим. Партнеры находились близко друг к другу, касались бедрами, держались за руки и смотрели прямо в глаза. Я постоянно оказывалась в объятиях Ириэля и не могла сказать, что они меня не волнуют. Щеки заолели, и я то и дело ловила наглый взгляд на своих губах. Парень знал себе цену и сейчас, не таясь, соблазнял меня. Легкое скольжение ладоней по спине, иногда слишком тесные объятия. Я забыла о волнениях и тревогах, полностью растворившись в танце. Не воспринимала происходящее между нами всерьез, но получала удовольствие от этого танца, от игры и хождения по лезвию. Прижаться сильнее к совершенному телу, испытывая легкое возбуждение, прогнуться в спине дразня, получить ответную реакцию и тут же ускользнуть. Я сама не заметила, когда Ириэль начал воспринимать наш танец всерьез. Он действительно пытался меня поймать. В глазах зажглась страсть, и я поняла, что зашла слишком далеко. Но пузырьки шампанского кружили голову, и мне было все равно. Я знала, что смогу остановиться, и продолжению этого танца не будет. Ну а что там себе возомнит мой эскорт, это его личное дело. Все закончилось внезапно, когда на очередном аккорде меня буквально вырвали из объятий партнера. Киран, судя по взгляду, был чертовски зол. Он обнял меня за талию и уверенно повел в танце, не сбившись ни на такт. Я только заметила растерянного, но не сильно расстроенного Ириэля и побледневшую от гнева Эльсиэль.